Я из моря вышла. Я из моря вышла, морем закаленная. Я из моря вышла, мокрая, соленая. Я из моря вышла, мама, вот и я. И сказала мама: сладкая моя,